Нгие был дома. Его жена и две дочери тоже. Он не ожидал, что его, в принципе, кто-то возьмет на подозрение. Ворвались с автоматами. Семью загнали в дальнюю комнату. Свет от зеленого плафона под потолком светил тускло. Предполагалось, что он будет создавать уют. А теперь свет придавал довольно зловещий оттенок происходящему. Нгие сидел на табурете посредине комнаты, около большого круглого стола, покрытого белой скатертью, не спадавшей до пола. Нгие сцепил пальцы рук, и казалось, что он молится. А может, в самом деле молился. В одних трусах, испуганный, он выглядел жалким без формы и автомата. «Кому ты сообщил, что мы с Геваром направляемся в порт?» — спросил Марио, встав напротив. «Марио, я не...» — Санчес ударил его по щеке почти по-отечески. Но Нгие улетел за стол вместе с табуретом. Его тут же подняли и усадили снова перед колумбийцем. «Неправильный ответ», — пояснил Марио. «Попробуй еще раз». «Да, я сообщил, но дело не в тебе. Охотятся на Гевара. Поверь, я не хотел, но... Семья, они угрожали». «Сколько заплатили?» Нгие опустил голову. «Много, Марио». «Кто он? Говори». «Это женщина. Она китаянка. Ее фамилия Дяо или что-то в этом роде». Марио переглянулся с Луисом. «Не слишком ли много китайцев на один квадратный метр конголезской земли, чтобы это было случайностью?» «Как она на тебя вышла? Как объяснила?» Зло забросал его вопросами Санчес. Он начал бродить по комнате. Наткнулся на куклу, лежавшую около потертого старого кресла, и вернулся к Нгие. «Как она выглядела?» «Китаянка?» — повторил он и развел руками. «Белые короткие волосы, маленькая такая, на мальчишку похожа. Она подошла прямо на улице, когда я дежурил около консульства. Сказала, если не сделаю, как она хочет, станет известно, что я бывший партизан. Жену с дочерьми покалечат. А если буду сговорчивый, за пустячное дело даже денег получу. Показала фотографию француза. Просила звонить каждый раз, когда он появляется в консульстве. Что мне этот француз?» «А обо мне ты и не вспомнил. Насчет суеты вокруг консульства ты врал?» «Нет. Просто нужен был повод подойти к тебе поближе, когда француз выйдет из консульства, чтобы слышать ваш разговор. Прости!» «Я больше не могу тебе доверять. Не верю и в ту полуправду, что ты мне тут наплел». «Марио, я не вру! Ты мать мою не прогоняй и семью не трогай, пожалуйста!» «Они донесут», — кивнул в сторону соседней комнаты Санчес, открывая кобуру. «Позови ее! Я попрощаюсь и прикажу ей не болтать. Она не станет, поверь!» — попросил Нгие. Колумбиец замешкался и все же велел. «Приведите женщину». Она вошла, высокая, худощавая, держа одну руку за спиной. Лицо у нее было странно отрешенное. «Франциско, прошу тебя!» — только и успел сказать Нгие. В этот же момент Санчес заметил пистолет в руке жены Нгие. Ствол глядел ему в лоб, не успевал выхватить беретту и лишь закрыл глаза. Как просто и глупо, подумал он, и раздался выстрел, оглушительный в небольшой комнате. Глухо упало тело, вскрикнул Нгие. Марио открыл глаза и увидел, что Нгие склонился над мертвой женой, а его уже оттаскивают, поднимают с пола ее пистолет. Из ствола Браунинга Мартинеса шел легкий дымок. На благодарный недоумевающий взгляд Санчеса он ответил по-испански. «Привык от женщин ждать подвоха. Воевали с ними бок о бок. А ты стал забывать. Кончай с ним, и надо уходить, пока полиция не нагрянула». Марио выстрелил Нгие в голову и сказал подручным Мбазе. «Разберитесь с девками, только быстро». Они с Мартинесом вышли из дома. Звезды показались льдинками, которые вечером сыпал в ром Марио. Словно бы это было целую вечность назад. А сейчас, в действительности. За спиной в доме раздались три подряд выстрела. Затем, после короткой паузы, четвертый. В доме напротив зажегся свет. «Дерьмо!» — — высказал общую точку зрения Луис и, закурив, побрел к машине. Поспешно вышли Мбаза и его боевики. «Уезжаем», — велел Марио и зябко передернул плечами. Вспомнил, что забыл выпить Арземакс. Они с Мартинесом сели в машину и поехали обратно к Санчесу. Досыпать. Врагов за своей спиной Марио не оставлял. Даже тех, кто стал ими случайно, по незнанию или по принуждению. Проглотив таблетку, Санчес ушел спать в гамак, предоставив свою кровать в распоряжение Луиса. Остаток ночи Марио снился грязевой поток, протекавший через джунгли. На обочине стояли высокие черные резиновые сапоги. Потом из джунглей выбежала босая Лурдес. Она погрозила ему пальцем, и Санчес проснулся. Гамак покачивался. Ласточки попискивали под кромкой черепичной крыши. Мартинес в трусах и с зажатой в зубах сигаретой вышел во двор. Потянулся. «Удивляюсь я тебе, Марио», — сказал он задумчиво и скрылся в доме. Санчес вздохнул, вылез из гамака и, прихрамывая, пошел разбираться с Луисом. Остановился на пороге мрачноватой ванной комнаты, поглядел на отражение друга в зеркале. Мартинес скосил на него глаза, продолжая бриться. «Луис, они нас с тобой видели, и они достаточно взрослые, чтобы давать вразумительные показания». «Можно было припугнуть», — пробурчал он, смывая пену для бритья. «А его жену что ж ты не припугнул?» «Она в тебя целилась», — изумился Мартинес. «Знаю я, на что бабы в гневе способны». «Не замечал за тобой сентиментальности». «Это не сентиментальность», — поморщился он. «Но убийство детей привлечет внимание. Даже местная вялая полиция начнет шевелиться». «Ты боишься?» — хмыкнул Санчес. «Станут копать, узнают, что Нгие был партизаном. Думаю, стоит побыстрее навести полицию на эту информацию. Тогда пыл их поугаснет, спишут на бандитские разборки. У тебя же есть свои люди в полиции?» «Если бы дело было во мне, лично я бы, наверное, Ингея не тронул, хотя он предал. А этого я никогда не терпел». «Да, ты нужен государству», — важный с издевкой заметил Луис. «Вопрос только, какому?» «Надеюсь, нужен», — сутулившись, Марио ушел вглубь дома. Луис поставил кофейник на плиту. Минут через 20 Санчес появился на кухне, одетый, с влажными после душа волосами, с кобурой на поясе. Ничего в выражении его лица не говорило о недавнем разговоре. Он был угрюм и сосредоточен. Стал набирать чей-то телефонный номер, предоставив возможность Луису поухаживать за ним, налить кофе и положить на тарелку жареную ветчину и ломтик папайи. Мартинес накинул на сгиб локтя полотенце, изобразив официанта. Но Марио не заметил шутки. «Мсье Гевар», — заговорил он по телефону, — «не разбудил?» «Да? Ничего, все нормально. У меня есть к вам вопрос. Ваш бизнес как-то связан с китайцами?» Санчес молча выслушал и поморщился. «Нет, это не допрос. Просто хочу понимать, в каком направлении искать тех, кто вас заказал, и как предотвратить повторное покушение». «Хорошо, вас понял. Но вам лучше в ближайшее время не покидать дом. Не собирались? Отлично. Всего доброго, мсье Гевар». Он с раздражением швырнул мобильный телефон на стол. Отпил кофе. «Вчера был счастлив, что спасся. Сегодня испуг прошел, жаждет найти виновного. По всему его тону выходит, что это я», — пояснил Марио, заметив вопрошающий взгляд друга. «Ты уезжаешь?» «Отъеду ненадолго. Дождешься? Может, будут кое-какие дела, в зависимости от результата встречи». Мартинес кивнул. «Да», — уже от двери сказал Санчес. «Если Джиневра все же придет, не болтай лишнего. Вот, отдашь ей деньги за работу». Марио положил несколько купюр на столик около зеркала.